Фуркейт стоял перед ней, уперев руки в бедра. Она не услышала ни скрип лестницы, ни единого шороха. «Ты ничего лучше не придумал, чем подкрадываться к женщине, когда насильник разгуливает на свободе?» — поинтересовалась Аня. «Я могла тебя пристрелить». Это заявление Ник оставил без комментариев. «Я просто встала, чтобы размяться», — пояснила Аня, отходя от кровати, не желая давать Нику повод догадаться, что она думала о нем. «Где ты был? У Ринаров?» «С какой стати мне туда ехать?» — бесстрастно спросил он. — Зачем ты там вообще появился? — Господи, о чем ты только думал? Тебя могли упечь обратно в тюрьму. — Каким образом? Ты же не на дежурстве? Аня покачала головой. — Не надо со мной так. Я все равно не отступлю. Ты и так знаешь, что я ни в чем не раскаиваюсь. Хотя после того, как я тебя арестовала, моя жизнь превратилась в ад. Вчера ты явился сюда прямо от Ринара и не сказал мне ни слова. Нечего было рассказывать. Я был в лодке, просто оказался неподалеку. Я до него не дотрагивался, не угрожал ему. Если честно, то он сам подошел ко мне. И ты полагаешь, что это все неинтересно, партнер? Эта тема к делу не относится. Это имеет отношение к делу, в том смысле, что ты со мной не поделился. Аня прошла за Фуркейдом к длинному столу, за которым она работала. «Если мы партнеры, то партнеры во всем. Это предполагает доверие, а ты меня обманываешь». Ответом ей стал тяжелый вздох. «Ладно, договорились. Я должен был тебе сказать. Мы можем двигаться дальше». Все внимание Ника сосредоточилось на бумагах, лежащих на столе. Он выудил из кучи документов обертку от шоколадного батончика, нахмурился и выбросил ее в корзину для мусора. «Что ты сегодня узнала, Туанетта?» «Что мне, вероятно, нужны очки для чтения. Но я слишком тщеславна, чтобы пойти к окулисту», — сухо ответила Аня. Фуркейт покосился на нее. «Шутка», — пояснила она. «Неловкая попытка скрасить обстановку». Ник снова взялся за отчеты лаборатории и показания свидетелей. Аня тяжело вздохнула и обеими руками потерла поясницу. «Я узнала, что 10 человек поклялись, что Донни был очень пьян в ночь убийства. Кто-то из них его друзья, кто-то нет. Но это не снимает с него подозрения. Я выяснила, что при вскрытии не обнаружили спермы, тело было так изуродовано, что невозможно оказалось выяснить, была ли Памела изнасилована. Это заставляет меня нервничать». «Почему это?» «Все из-за этого парня, который совершил последние два преступления. Я ответила на первый вызов, когда была изнасилована Дженнифер Нолан. Не было спермы, и насильник был в карнавальной маске. Как и в случае с Памелой Бишен, никакой спермы и оставленная на ней маскарадная маска». «Имитатор», — сказал Фуркейт. «Об этой маске благодаря журналистам знали все. И он знал о том, что не следует кончать. Насильники часто страдают сексуальными расстройствами. Может быть, он не может кончить или просто воспользовался презервативом. Эти случаи никак между собой не связаны. Не давай незначительному внешнему сходству сбить тебя с пути». «Незначительному? Ты называешь незначительным серийного насильника?» «Насколько я слышал, между этими делами намного больше различий, чем сходства. Один убийца, другой насильник. Жертв изнасилования преступник привязывал, а Памеле прибили гвоздями руки к полу. Слава богу, что нам удалось скрыть это от прессы. Жертвы изнасилования пострадали в собственных домах, а Памелу специально привезли в пустой дом. Памелу преследовали, делали ей гадости. С новыми жертвами ничего подобного не происходило. Все просто, Туанетта. Маркус Ринар убил Памелу Бишен, а кто-то другой изнасиловал этих женщин. Тебе лучше сосредоточиться на том, что ты ищешь». «Я ищу правду», — ответила Аня. «Не мне делать выводы. Да и не тебе тоже, детектив. Ты сегодня видела Ренара. Ник снова никак не отреагировал на ее слова. От досады Анни даже скрипнула зубами. Да. Он оставил мне сообщение на автоответчике накануне вечером и попросил встретиться. Где пленка? Анна вынула кассетник из сумки, прибавила громкость и включила магнитофон, поставив его на стол. Фуркейт впился глазами в пластмассовый прямоугольник, словно мог увидеть перед собой Ренара. Казалось, он слушал, затаив дыхание, не моргая. Когда пленка закончилась, Ник кивнул и повернулся к Анне. «Твои впечатления?» Архитектор убедил самого себя, что невиновен. Ренар, к тому же, внушил себе, что я его друг. «Хорошо, именно это нам и нужно», —